Сибиряк и француженка. Как было задумано, так и сталось. В Петербург он приехал в декабре, перед святками, и остановился в дешевых номерах на Невском близ вокзала. В этот же вечер, надев лучшую пару и подвязав новый черный галстук под белоснежный от крахмальный воротник рубашки, он пошел на мойку. 30-градусный мороз, ударивший под Рождество, был красноярцу нипочем. Скунсовая шуба грела его, а еще больше подогревала его кровь в волнении перед задуманным. На его счастье, у Шаре в этот вечер не было никого из посторонних. В гостиной вся зардевшись встретила его Лизонька. Она медленно подошла к нему и подала ему обе руки сразу. Суриков, улыбаясь, крепко сжал ее руки в своих, потом, вдруг спрятав улыбку, спросил глуховато и серьезно: «Можно мне увидеть вашего батюшку?» Лиза посмотрела на него, и румянец схлынул с ее щек. Она чуть помедлила, потом решительно подошла к двери кабинета и распахнула ее. «Папа, к вам гость!» И тут же, не глядя на красноярца, выскользнула. Шаре сидел в глубоком кресле с книгой и сигарой. На круглом столике возле стояла лампа с зеленым абажуром-козырьком. Старик встал. С конца наполовину раскуренной сигары отвалился плотный серый столбик пепла и упал на густой пунцовый ковер кабинета. Шаре никак не ожидал этого гостя и встретил его с радушным недоумением. «Здравствуйте, молодой художник, здравствуйте! Чем обязан вашему визиту?» «Я пришел просить руки вашей дочери Елизаветы Августовны», — бухнул Суриков без обиняков. Он стоял посреди кабинета, прямой, словно готовый к контратаке, и, не мигая, смотрел в глаза французу. Шаре почти упал обратно в кресло. «Но... позвольте, молодой человек!» В эту минуту дверь распахнулась, и сама Елизавета Августовна, стремительно и неслышно ступая по ковру, подошла к Сурикову и просунула похолодевшую руку под его локоть. «Я согласна, папа», — тихо и твердо вымолвила она. Так и стояли они молча, рука об руку перед старым Шаре, от удивления потерявшим дар речи. Свадьба была назначена на конец января. Семья Шаре охотно приняла Сурикова в свое лоно. Больше всего удивляло и восхищало Августа Шаре то, что Василий Иванович немало не интересовался приданым своей невесты, как будто этого вопроса и не стоял никогда перед ними всеми. Правда, Шаре и не смог бы дать за Елизаветой никакого состояния, ни движимого, ни недвижимого, дело ограничилось одним лишь сундуком с бельем и платьями. В доме были 4 дочери, и кроме прекрасного воспитания Шаре ничего не мог им дать. Но Василий Иванович ни на что и не рассчитывал. Он презирал всех, кто женился на деньгах, и считал, что у него есть все возможности обеспечить свою будущую семью. Он был счастлив, любим и независим. В январе 1878 года ему исполнилось 30. Его невеста была на 10 лет моложе. В эти дни, когда в корне менялась его жизнь, он писал домой еще более нежные и заботливые письма маме и Саше, но ни одного слова о помолвке. Слишком трудно было ему объяснить матери-сибирячке, что он соединяет свою судьбу с француженкой. Они были настолько разными, эти две любимые им женщины, что он не мог даже представить себе их вместе. Лилечка, так звали дома его будущую жену, эта блестящая светская девушка, по утонченности и изяществу изысканных туалетов настоящая парижанка, веселая, умная, образованная, и суровая старуха в повойнике, полуграмотная сибирячка с лицом, похожим на печеное яблоко, заскорузлыми от работы ладонями потемневших морщинистых рук и с пристальным взглядом выцветших зрачков, похожих на зрачки степной орлицы. пока Василий Иванович ничего не станет писать домой. Пусть им расскажет кто-нибудь из Кузнецовых, тот, кто первый попадет в Сибирь. И он старался не думать об этом и не омрачать себе неповторимые поры жениховства. Балы, визиты к многочисленной родне невесты, выезды, театры, святочные катания на тройках. Василий Иванович, сам над собой посмеиваясь, старался быть любезным и приятным обществу, в чем и преуспевал при всем своем необщительном характере. Но поздно вечером, возвращаясь в свою неприглядную комнатушку в дешевой гостинице, он часто думал, сбрасывая новый пиджак. «Ну вот, скоро кончится вся эта свистопляска, и начнем жить по-человечески». И, едва прикоснувшись головой к твердой подушке, мгновенно засыпал без сновидений, словно окунувшись в теплое, темное безраздумье. Венчались они 25 января во Владимирской церкви. На свадьбу явилась вся многочисленная родня Шаре Свистуновых. Народу было тьма, а жених пригласил только семейство Сибиряков-Кузнецовых, которые заменяли ему родню, до любимого учителя и друга Павла Петровича Чистякова. Поздравляли молодых на мойке, пенилось шампанское в хрустале, и на столе были блюда с искусно приготовленными французскими закусками и фруктами. Молодые, сияющие, смущенные, принимали поздравления, ловя друг друга вопрошающими счастливыми взглядами. В этот же вечер они должны были отбыть в Москву. Все приданое невесты было уже отправлено на вокзал и сдано в багаж. Мать и сестры нет-нет, да и вытрут платочком глаза, готовясь к расставанию с самой младшей и самой любимой. И вот пришло расставание. И только когда поплыла назад платформа с провожающими, махавшими и кричавшими вслед что-то непонятное, молодожены почувствовали, что где-то там, за исчезавшими тусклыми вокзальными фонарями, остались их две жизни, прожитые врозь. Впереди была одна, общая, огромная, неизвестная.